Глава 17. «Дафна, ты что-то странно притихла», – прошептала Аби, когда мы возвращались в замок. Вместе с нами в карете ехали Трис и Джо. «Просто устала», – выдавила я улыбку. К месту, где ждал Дариан, я вернулась 8-й. Фелиция смеялась и флиртовала с самозванцем, но при моем появлении не смогла сохранить невозмутимое лицо. Осеклась на полуслове. Я подняла руку и помахала ей кончиками пальцев. Фрей порывался высказать все, что думает о методах победы Фелиции, но я запретила ему. Самозванцу не нужно знать, как я прошла это испытание, а радовать Фелицию выяснением отношений не хотелось. После того, как из недр Серебряных гор не вернулись две Эллири, Дариан послал лакеев отыскать девушек. Оказалось, что они заблудились. Их метки погасли, а феи выбывших Эллири отправились в цветущие сады. Итого осталось 11 Эллири. «Ты поранилась?» – округлила глаза Трис. Я проследила за взглядом дочери-аптекаря и увидела темно-красное пятнышко крови на платье. Ерунда, травой порезалась. «Нужно показать лекарю, когда приедем в Флоренвир. Не бывает ерундовых ран, так мой папенька говорит». А уж он свое ремесло знает, к нему за настойками из двух соседних провинций ездит. «А можно помолиться великому древу», – авторитетно заметила Джо. «Хорошая молитва мигом снимет любую хворь, так говорит мой папенька». Вспомнив, что он служит жрецом в храме, я улыбнулась и, чтобы сменить тему, спросила. «А вы как прошли испытание?» «Моя Лу – настоящая умница! Она смогла почувствовать опасность и зачаровала пещерных псов. Так что я прошла испытание первой». Фея спала на коленях Эллири. «Устала, бедняжка». Сидевший на моем плече Фрей только тяжко вздохнул. «А моя Мия помогла мне пройти по мостику через пропасть. Я так боялась. Великое древо спаси!» — выдохнула Джо. «Что же ты не помолилась?» — захохотала Трис, за что получила от разгневанной дочери жреца тычок в плечо. «Великое древо все слышит!» — возмущенно выпалила она. «Тише, разбудишь, Лин!» – прошипела Трис, накрывая спящую на сиденье фею батистовым платочком. «Она помогла мне выйти из лабиринта, когда я решила, что совершенно заплутала и уже отчаялась пройти испытание. Уж кто заслужил отдых, так это моя Лин». «А твой фей разве не хочет спать?» – спросила Джо. «Я выспался на поляне снов», – невежливо буркнул Фрей и, вспорхнув с моего плеча, перелетел на дверцу кареты поближе к окну. Там он демонстративно уселся ко всем спиной. Он устал, но как настоящий мужчина не желает в этом признаваться. Полголоса заметила я, мысленно заклиная фея молчать. «Лучше расскажите, как остальные Эллири справились с испытанием? Фелиция, Эстель?» — проговорила я, сделав заинтересованный вид и молясь всем богам этого мира, чтобы Эллири не стали спрашивать, как я сама нашла Астерлию. Хорошо, хоть они оттаяли после вчерашнего. Победа в испытании настроила их на мирный лад. Эта надутая гусыня Фелиция хвастала, каких трудов ей стоило отыскать Астерлию. По ее словам, уж она и пещерных псов гнала до самого подгорного озера, а они улепетывали от нее, как неразумные щенки, и до острова посреди озера добиралась вплавь. Охотно затарахтела Трис, посмеиваясь. «Вот только все знают, что пещерные псы живут лишь в одном из коридоров Серебряных гор, и этот коридор выбрала Аби, а подгорное озеро, если и было, то Астерлия росла на его берегу, потому что платье у Фелиции было сухим, что лист пергамента. Вот так. С ее воображением ей бы спектакли на главной площади Ольера показывать, то-то бы дети повеселились». «Злоязычие, кстати, порицается великим древом», – вставила свое слово Джо. «А ложь, что Фелиция насочиняла, не порицается, значит? Да и как великое древо вообще может что-то там порицать? Это же дерево!» – изумилась Трис. «Безбожница!» – выдохнула Джо. «Мой батюшка говорит, что великое древо все видит и знает. Тогда пускай оно получше наблюдает за Фелицией. Не позавидуешь Эльдену, если ему такая Элия достанется?» «Великому древу и без того есть чем заняться», – снова начала заводиться дочь жреца. Я почувствовала, как в виски стучится головная боль. «Девочки, успокойтесь», – примирительно произнесла Аби. «Фелиция, конечно, та еще штучка, но больше мне показалось странным иное». Эллири выдержала многозначительную паузу. «Ну уже, Аби, не томи», – не выдержала Трис. Вы не видели, но Эстель вернулась из пещер второй и, когда подошла к Эльдену, улыбнулась ему. «И?» – протянула Трис, с любопытством поглядывая на Аби. «И ничего», – пожала та плечами. Потом она ушла к каретам и о чем-то шепталась со своей феей, и все на свое кольцо смотрела. Странная она. «Пф!» – фыркнула Трис. «Тоже мне загадка. Вот если бы ты сказала, что она с помощью своего кольца цветные огни в небо запускала, тогда бы я еще задумалась. А Эльдену мы все улыбаемся». «Я не улыбаюсь», – отрезала Джо. «Великое древо порицает непристойное поведение, и если ты опять заведешь свои безбожные речи, я тебя поколочу», – пригрозила она Трис. «А рукоприкладство разве им не порицается?» – невинным тоном поинтересовалась хитрая Трис. Джо прикусила язычок. «Как же хочется спать!» – скрывая зевоту, проговорила я. «Эльден сказал, что сегодня мы можем отдыхать сколько угодно», – с грустью в голосе протянула Аби. «Никто из нас не удостоится чести провести с ним вечер». «Почему?» – мой голос прозвучал хрипло. Из-за нехорошего предчувствия быстрее забилось сердце. «Эльден хочет провести время со своим советником, но он ведь болен, а Эльден к нему сильно привязан». «Советник заменил ему отца?» Я вздрогнула. Алаздер был прав. Медлить нельзя. Джо кивнула. «Эльден так и сказал. Я соскучился по беседам с лордом Освальдом. Нам многое нужно обсудить. Видит великое древо, Эльден такой заботливый. Это очень хорошее качество для будущего супруга. Так почитает старших. А еще Эльден сообщил, что наши миниатюры будут готовы к завтрашнему дню». «И мы даже сможем посетить галерею Эллери. Это такая честь!» – хлопнула в ладоши Трис, за что заработала гневная «шшш» уже от Аби и Джо. Остаток пути прошел в относительной тишине. Я же могла думать лишь о том, как успеть добавить в ужин советника и женику. Алаздер рассказал, в каком из коридоров лучше всего перехватить горничную. Час икс приближался, и я отчаянно трусила. Мы вернулись в замок за пару часов до ужина. Я попросила Рози принести мне чая и вазочку с вареньем. Когда горничная ушла, сказала Фрею: «Лети за Еженикой и постарайся, чтобы тебя никто не видел». Фей закатил глаза, словно я посоветовала ему очевидную глупость, и деловито, поправив ремень на тунике, выпорхнул в окно. Пока Фрея не было, я расхаживала по комнате, и грызла ноготь, недоумевая, как оказалась втянута в королевские разборки в другом мире. Рози принесла чай и ушла, а фея все не было. Я успела вылить варенье и вымыть вазочку. «Уф!» – услышала, наконец, знакомый голос и метнулась к окну. Фрей уронил на подоконник ягоду, она покатилась и упала на пол. «Почему так долго?» – спросила я, поднимая ягоду и пряча в карман платья. «Думаешь, все так просто?» – огрызнулся фей. Его обычно торчащие во все стороны рыжие вихры повисли спутанными прядями. Грудь тяжело вздымалась. Даже золотистые крылышки устало поникли. «Прости, я нервничаю». Фрей лишь угрюмо посмотрел на меня и выпорхнул в окно. Через 15 минут я ложкой растолкла две ягоды в вазочке из-под варенья. «Придется нести так», – пробормотала я. «Но если меня кто-то увидит, объяснить происходящее будет куда как сложно». «Выкрутимся», – отозвался фей. Он сидел с обмотанным вокруг талии носовым платком и пятерней пытался расчесать спутанные волосы. Я налила ему в ковш горячей воды, в которой вспотевший фей с удовольствием поплескался. Когда, наконец, подошло время перехвата горничной, я спрятала руку с зажатой в ней вазочкой в карман платья. Подумав, прихватила и ложку. Сверху я накинула плащ. Если на кого-нибудь наткнусь, скажу, что решила прогуляться по саду. «Ну что, идем?» – спросила неуверенно. Фрей выглядел бодрым и деловитым. «Дел на 3 секунды, детка!» – легкомысленно отозвался он и первым выпорхнул в открытую дверь. Был не поздний вечер, но из общей гостиной не доносились голоса Эллери. Видимо, испытание вымотало не меня одно, и девушки отдыхали в комнатах. Так что мы с Фреем, без особых приключений и проблем, преодолели общий коридор и даже спустились по лестнице, ведущей из башни. «Мы прямо как настоящие заговорщики! Знала бы госпожа Кассия!» – азартно прошептал фей. «Тише!» – прошепела я. Даже трепетание золотистых крылышек феи казалось мне громким. Аласдер сказал, что перехватить горничную можно в коридоре, который ведет в башню Эльдена. Жаль, что способ добавить еженику в ужин советника он оставил на мое усмотрение. Я спряталась за поворотом извилистого коридора, Фрей улетел вперед. Пламя ближайшей свечи в канделябре всколыхнулось от воздуха, поднятого золотистыми крылышками феи. Я достала из кармана вазочку и оставила в ближайшей оконной нише, задвинув ее за горшок с цветком. Вскоре запыхавшийся Фрей вернулся и предупредил. «Идет! С полным подносом!» Тогда, как договаривались, и без самодеятельности, предупредила я фея. Глубоко вздохнув, вышла из-за поворота, и когда между мной и горничной оставалось несколько шагов, я пошатнулась и поднесла руку к глазам. Выдохнула жалобное «Ах!» и упала на пол. Пол был каменным, и я прибольно стукнулась копчиком, едва не закричав от боли. Но потерявшим сознание кричать не полагается. «Дафна, детка, что с тобой?» «Да не стой столбом, зови лекаря живее!» завопил Фрей на горничную. В его голосе очень натурально звучали нотки паники. Я услышала звон опускаемого на пол подноса, а потом быстрые удаляющиеся шаги. «Ушла! Живее!» Я вскочила и рванула за вазочкой. Когда ее содержимое перекочевало в тарелку с ужином советника, я так и не разобрала, что там было за блюдо, но еженика удачно скрылась в ягодном пюре. Спрятала вазочку в карман. Поднеся перепачканную ложку ко рту, я собиралась облизать ее, но замерла и покачала головой. Придется самой застирать потом платье, чтобы Рози ни о чем не спрашивала. Убрав ложку в другой карман, я снова улеглась на холодный пол. «У тебя руки не так лежали», — наставлял Фей, летая надо мной. «И нога левая не так была повернута». «Нет, Даф, это правая, а надо левую повернуть». «Левую, зеленая тля, побери, волосы расправь, подбородок выше». «Успокойся, вряд ли горничная запомнила, в каком положении находились мои руки и ноги». «Тише! Кажется, возвращаются!» Я закрыла глаза и приняла вид человека, находящегося в глубоком обмороке. Вся загвоздка была в том, что сознание я никогда не теряла. «Даф, детка, очнись, очнись!» – подвывал Фей. Я почувствовала прикосновение его крохотных ладоней к своей щеке и чуть не рассмеялась. «Что случилось?» Мужской голос был деловитым и успокаивающим. «Это все испытание, зеленая тля, его побери!» Охотно делился Фрей переживаниями. «Говорил ей, что надо отдохнуть, но уж очень своевольная девица попалась». Но я бедничал он. «Хочу, — говорит, — в саду погулять перед сном. А я ведь предупреждал, что до добра это не доведет. Предупреждал, но кто слушает стража?» Я услышала стеклянный перезвон, затем верхнюю губу что-то пощекотало, а по обонянию ударил резкий горький запах. Поняв, что пора заканчивать представление, я распахнула глаза и застонала. «Да, детка, наконец-то! Ну и перепугала же ты меня!» Выпалил Фрейд так радостно, что я и сама поверила, будто потеряла сознание. «Что случилось? Кто вы?» На усатом лице склонившегося надо мной немолодого мужчины застыло обеспокоенное выражение. Позади него топталась горничная. «Эллири, вы потеряли сознание», — пояснил мужчина. «Меня зовут Мастер Лорд. Я лекарь. Как вы себя чувствуете?» «Голова кружится», — пожаловалась я. «Сможете подняться, только медленно. Держитесь за мою руку». «Благодарю». Я медленно поднялась. «Позвольте, я провожу вас до комнаты. Вам нужно лечь в постели и отдохнуть. Я сделаю для вас микстуру». «Да, да, конечно. Благодарю вас», — пролепетала я, опустив глаза в пол, как и полагается скромной девице из хорошей семьи. «Я позабочусь о Беллере», — кивнул лекарь горничный. Та подхватила поднос и заспешила по коридору. Поддерживаемая лекарем, я дошла до своей комнаты. Теперь избавиться от внимания мне не удалось. Увидев меня, госпожа Берта, в этот момент выходившая из общей гостиной, округлила глаза. Лекарь объяснил ей произошедшее. «Видит великое древо с этим испытанием всегда так», — закудахтала распорядительница, подхватывая меня под другую руку. «Уже не знаю, что там в Серебряных горах, но избранные всегда после него сами не свои». Она распахнула дверь в спальню. «Ступайте осторожно, Эллири». Продолжая изображать слабость, я легла в постель. Госпожа Берта забрала у меня плащ и повесила в шкаф, а лекарь поставил свой чемоданчик на стол и загремел склянками. В спальне объявилась перепуганная Рози. Она принесла чистую чашку, в которой лекарь смешал микстуру. «Выпейте успокоительный отвар, Эллери», — велел мастер-лорд, подавая мне чашку. Я почувствовала запах мяты. «Вам нужно поспать». Я кивнула и осушила содержимое чашки. Все равно сделать больше для советника я уже ничего не могла. Госпожа Берта, лекарь и Рози, тихо переговариваясь, вышли из спальни. Фрей сидел на подушке рядом с моим лицом. «Думаешь, получилось?» – прошептала я. «Узнаем завтра, детка», – пожал он плечами. «Знаешь, это было здорово». «Авантюрист», – зевнула я. «Сама такая», – не обиделся фей. Он достал фляжку и под моим осуждающим взглядом приложился к ней. «Я выпросил у лекаря капли успокоительной микстуры», – пояснил Фрей. «Я, знаешь ли, тоже перенервничал». Я только хмыкнула в ответ. «Спокойной ночи, Фрей». «Да подарит нам микстура мастера лорда спокойный сон. Видит великое древо, мы его заслужили», – отозвался фей, убирая фляжку, вытягиваясь на подушке и накрываясь моими волосами.